Глава 27. Надо было прихватить с собой петуха, великой силы, организующее начало. А так ведь и знаешь, что надо вставать, и все-таки нежишься под пурпурной шкуркой. Надо вставать. Это понятно, что надо. И вчера прибавилось два рта, так что придется измышлять на завтрак что-то сверхъестественное, вроде копченого тутошнего питончика. Сколько же всего ртов? Кшися пошевелила губами, припоминая тех, которых Апль привела вчера. Ну, так и есть. С Инеком и с ней самой 13. И Инек никак не хочет переносить стоянку в глубину гор, ждет еще двоих. А готовить с каждым днем становится все опаснее. Дым могут засечь и из города, и с Рагенды. Но Апль сказала, что из города выйдут еще двое. Надо спросить ее сегодня, скоро ли они двинутся. И нельзя ли их остановить? Все-таки здесь 11 детских душ. Страшно рисковать. Как только Инек вернется с охоты, надо будет послать его на разведку. Вот ведь напасть какая. Стоило глаза открыть, как уже обуревают перспективные планы. А на себя, чтобы хоть чуточку вернуться не в заботы, в ночную нежность, в предутреннее прощание, на это уже нет ни минуточки. И все-таки он прощался сегодня не так, как всегда». Он знал, что она сердится, когда он поминал каких-нибудь богов, и все-таки, может быть, думая, что она спит, прошептал: «Да хранят тебя твои боги!» Она не спала и вскинула руки, и, не размыкая ресниц, притянула его к себе и прижалась наугад. Получилось, что к сухому и жесткому плечу. Целовать там было чертовски неудобно, и она заскользила губами в сторону и вверх, по холодной ямочке ключицы и по гибкой шее, которая всегда вздрагивает и застывает. И тогда угадываешь, что дыхание перехватило не в шутку, а насмерть, и надо скорее искать губы и оживлять их, оттаивать, воскрешать от смертного счастья. Но сегодня она ошиблась, и в темноте своих сомкнутых век вместо губ нашла глаза и ужаснулась тому, как это она научилась одними губами распознавать их нестерпимую черноту. «Да хранят тебя твои боги!» И она рассердилась и скороговоркой, чтобы не услышали младшенькие в соседней пещере, прошептала: «Ах ты неисправимый язычник!» И фыркнула, и оттолкнула его от себя, и чернота огромных выпуклых глаз исчезла из-под ее губ. За что она прогнала его? Ведь он был прав. Если исключить коротенькое словечко «боги», во всем остальном он угадал совершенно безошибочно. Неведомое и непредсказуемое властвует над теми, кто вторгается в неведомое и непредсказанное, и тем сильнее, чем выше уровень этого вторжения. Встреча с обитателями этой планеты, которые и людьми в земном смысле не были, неминуемо должна была принести какие-то нелюдские неожиданности. А мы уповали на свои наблюдения, на свои предсказания, на человеческие прогнозы для нечеловеческого мира». И вот это кемитское, нечеловеческое, неугадываемое начало просачиваться в жизнь их колонии. Что-то назревало, и люди, интуитивно пугаясь этого неведомого, вместо того, чтобы принять его как должное, стали совершать нелепые, но уж зато на все 100% земные поступки. Вот, например, попытались выслать ее на Рагенду. Почему? Зачем? Так и не сказали. Просто почуяли, что сбежать намерилась. А как ей было не метаться в круглых прозрачных стенах, когда она острее всех прочих почувствовала вторжение в собственную жизнь чего-то необъяснимого, неназываемого. И удрать ей посчастливилось прямо виртуозно. Или они там занялись какой-то другой проблемой, которая появилась удивительно кстати. Ее ведь даже не преследовали, хотя до последней минуты она была уверена, что с Рагенды уже запрошен зонд с поисковой капсулой, которая живехонько ее обнаружит. «Нет, не запросили». Это тоже было и непредставимо, и непредсказуемо. Колизей словно забыл о ней. Она потянулась, и странная слабость, которую она всегда, не задумываясь, относила за счет здешних непривычных животных и растительных белков, как и каждое утро, мягко и настойчиво попыталась вернуть ее в теплое гнездышко сна. А ведь еще что-то неугаданное растет вот тут, рядышком, совсем рядом. Оно созрело, и просто диву даешься. Правда, слишком поздно, что не догадался об этом еще позавчера. Так какое же нежданное, черное или белое, уготовано ей на сегодня? Во всяком случае, что уж точно не уготовано, так это завтрак. Надо раздувать угли, Печь, намытая с вечера клубни, которые напоминают по вкусу вяленую грушу. Как при таком содержании сахара почти во всех корнеплодах аборигены ухитряются сохранить гибкость фигуры? Надо будет проконсультироваться. Кшися подтянула коленки к подбородку, сжалась в комок и одним пружинистым движением поднялась на ноги, словно выбросила самое себя в наступивший день. Времени не осталось даже на то, чтобы позволить себе пятиминутную разминку, и она засуетилась у очага, раздувая огонь и устраивая что-то вроде духового шкафа из громадных листьев лопуха, нижняя поверхность которых была на изумление термоустойчива. Ну, прямо натуральный асбест. Мальчики, принесшие эти листья, утверждали, что здесь этот куст вырос случайно, а обычно лопух-пожарник, как она его тотчас же окрестила, растет возле гор, плюющихся огнем. Ага. Ко всему прочему, здесь еще и вулканы. Впрочем, можно было бы догадаться и раньше. Ведь простейшие кухонные орудия Анис и Неком изготовили именно из обсидиана. И еще тот столб огня, который вырос где-то в стороне буквально через несколько минут после ее бегства. Или она плохо ориентировалась, или грохот и огненный смерч возникли где-то на западе. Был ли там еще какой-нибудь город? Вот беда, а еще сдала на пятерку географию таким-то. Ну, потом разберемся. Главное, это было где-то в стороне. Она намотала волосы на руку, подняла их выше шеи и заколола единственной костяной шпилькой, которую пришлось наскоро выточить из рыбьего плавника. Странный был плавник, с четкими фалангами четырех пальцев. Выбежала из пещеры и невольно зажмурилась, по птичьи втягивая голову в плечи. Только что вставшее солнце добралось до их ложбинки, и розовые прямые лучи, отражаясь от белых скал, короткими снопиками аметистовых брызг били ей прямо в лицо, в глаза и даже в нос, так что сразу же захотелось чихнуть. Ёшки-матрешки, счастье-то какое! Она, не открывая глаз, вскинула вверх руки, ловя наугад эти холодные сияющие лучики и стараясь не закричать от внезапного восторга. И в основном не потому, что Инек мог услышать ее и примчаться, бросив все заботы о хлебе, то есть мясе насущном. Нет, просто ей хотелось кричать совершенно нелепую здесь строчку, да еще и неизвестно откуда возникшую в памяти. «Это розовый фламинго!» Что-то великолепное было связано с этим розовым фламинго. Древнее, может быть, даже первобытное. Но вот каким образом функционировал данный фламинго, это не припоминалось. И вообще, с чего это ей вздумалось оглашать окрестные горы воплями на нетутошнем языке? От неведомой радости? Некогда радоваться. Радоваться будем потом. И тут же, внутри, под самым левым нижним ребрышком, что-то возмущенно плеснуло. «Потом? Опять это проклятое «потом»?» «Нет, сейчас. Радоваться так радоваться». Валиться от усталости, сходить с ума от тысяч невыясненных проблем и все-таки радоваться, не откладывая на потом. «Человечки-кузнечики, подъем!» — пропела она, подражая голосу серебряного горна. «Доброе утро!» И тотчас же из пещерки, где в повалку спали младшенькие, послышалось дружное и нестройное «Доброе утро, Кристина Станиславна!» Они всегда начинали день с этого приветствия, первой же произнесенной фразой, нарушая самый строгий из своих законов. Женщину не разрешалось называть именем длиннее, чем в один слог, а семисложным именем не позволялось называть вообще никого, даже Бога. Она вспомнила, как даже сам Инек замер, самым примитивным образом перепугавшись, когда он догадался наконец спросить, как же ее зовут, и она, не подумав, выпалила и имя, и отчество. Кшися фыркнула и побежала умываться. Младшие, четверо мальчиков и семь девочек, пугливо, все еще не освоившись окончательно, побрели к ручью вдоль стеночки. Солнце стремительно набирало высоту, день закипел. Вечерами, припоминая всю необозримую кучу дел, проделанных, начатых или попросту брошенных, она всегда изумлялась тому, что ни в одно мгновение у нее не вставал вопрос о контактности, коммуникабельности или субординации. Все получалось само собой, и, что самое удивительное, выходило так, что не она руководила и наставляла этих карапузов, а они весь длиннющий день неусыпно заботились о ней. Кормили, одевали, готовили, учили прясть. Невиданное дело, а уж о развлечениях вечерних и говорить не приходилось. Все песни, все сказки они рассказывали не друг другу, а исключительно ей. Первое время она благодарно принимала эту трогательную заботу, полагая, что все это относится к жене. Может быть, и не жене, а подруге. Не выяснять же это с детишками младшего школьного возраста. Их уважаемого и не бело. Но мало-помалу до нее дошло, что ее попросту считают худородком, прирожденной калекой, у которой ручки, вот ведь беда, не умеют становиться естественным орудием труда, и что в основе их внимания лежат запасы доброты столь неиссякаемой, что весь человеческий гуманизм казался перед нею какой-то сухонькой, рассудочной благотворительностью. Маленькие кеметы приняли ее совершенно безоглядно, как человек принял бы птицу с перебитым крылом. В сущности, уже сейчас она могла бы допустить в свою крошечную колонию других землян, и теперь их приняли бы так же безоговорочно, но ее удерживало одно — страх перед изгнанием на Рогенду, причины которого она так и не успела узнать. Между тем, за хозяйственными хлопотами пролетел белый день, и краешек луны, опережающий наступление вечера, проклюнулся в расщелине между скал. Обед пропустили. И только тут впервые острая рыбья косточка впилась в сердце. Никогда еще и Инек не приходил так поздно. Она вскочила на ноги, стрелой пролетела всю лужайку, окунулась в сырую промозглость сквозного грота, который она в шутку прозвала тамбуром, и высунулась из щели, от которой убегала вниз неприметная для посторонних тропинка. Было совершенно тихо. Журчание воды, ленивый шелест совсем не опасных здесь гадов. И все. Она вернулась в свой заповедный уголок. Настороженная, ломкая тишина. Младшенькие копошатся, что-то обтесывают каменными ножами. Как это им удается делать все абсолютно бесшумно. Но сегодня они как-то по-особенному осторожны. У всех у них напряженные, настороженные спинки с худыми, замершими лопатками. Прямо живые локаторы какие-то. А они-то какой беды ждут? Негаданной, нежданной? Впрочем, с них вполне достаточно и того, от чего они сбежали. Этого немыслимого побоища худородков, иродовой травли, когда родители в непонятно откуда взявшемся фантастическом исступлении вышвыривали из своих домов на растерзание самых слабеньких, самых больных и по земным естественным нормам самых дорогих своих малышей. 11 детских душ. Нет, не душ. 11 хрупких, еще до своего рождения изуродованных детских тел. Кшися вдруг осознала, что она и помнит-то их в основном не по именам, а по их недугам. Вон у того не гнется спина. Те две девчушки, что пилят пополам громадный стручок, обе немые, хотя слышат неплохо. И хорошо слышит мальчуган в совсем коротенькой, наверное, единственной юбчонке, у которого совершенно нет ушных раковин. И Апль, у которой на непомерно длинных ногах никогда не выпрямляются коленки. 11 худородков, спасение которых в их худодейственных руках. И все же одни они здесь не выживут. Где же и Небел? Где их старшенький? Прокормиться ведь можно и стручками. Что же погнало его на дальнюю охоту? А он знал, что пойдет далеко. Ведь шепнул же: «Да хранят тебя твои боги». А ведь это был их уговор, никаких богов. «Старшенькая вечерненькая, иди, мы стручков налущили». Вечерненькая — это, надо понимать, печальненькая. Не надо показывать им своей тревоги. Разве что Апль. «Апль, ты не знаешь, куда пошел и Небел?» Апль замерла на плоском камне возле ручья, сидит, словно лягушонок, коленки выше ушей. Глаза чернущие, громадные, как у брата. В воду смотрят, воды не видят. «Апль!» И Небел ушел выполнять завет великих богов. «Ешки-матрешки, да вы все что, сговорились? Боги, боги! Что за чушь, какие заветы?» «И Небел видел, как тебя печалит, что ты не можешь стать его женой». «То есть как это? Не могу. Мы...» Кшися захлопнула себе рот ладошкой и в великом недоумении опустилась рядом на камень. Действительно, не объяснять же этому ребенку, что они с первой же ночи женаты по всем земным, и надо думать тутошним правилам. Но ведь Инек не ребенок. Он-то все понимает. Неужели он мог заподозрить, что ей нужно еще что-то, какие-то там обряды, благословения, еще что-то, кроме него самого? «Не понимаю», — вырвалось у нее. «Мужем и женой становятся только тогда, когда выпивают из одной чаши напиток жизни», — наставительно, как взрослая, проговорила Апль. «И только тогда боги дарят им маленького родненького. Так что все, что просто так, без чаши с напитком, это не считается, это баловство, игрушки для старшеньких». Уже и вовсе озадаченно протянула Кшися. Мысль о маленьком родненьком как-то не приходила ей в голову. Все 11 маленьких были в равной степени для нее родненькими, и ей как-то хватало забот с ними по горло. Кшися стремительно покраснела и отвернулась. «Значит, он придет только к вечеру?» Неловко, стараясь скрыть свое смущение, проговорила она. «Нет, до города день пути. Он вернется к утру». Она наклонила голову и впервые посмотрела на девушку огромными, как у черкешенки, глазами. «Не бойся, старшенькая светленькая, и Небел знает подземный ход в храмовище». И только тут пришел настоящий до глухоты ужас. И Нек пошел в храмовые лабиринты, один против сотен, а может быть и тысяч жрецов. Ведь две смерти он оставил позади. Так нет, пошел навстречу третьей. Пошел, потому что поверил своим законам, поверил своим жрецам. Достали-таки они его. Не додумав, Кшися повернулась и пошла, не разбирая дороги, и где-то в дальнем уголке мозга пронеслось. Хорошо, что здесь такая ровная плюшевая лужайка, ведь придется вот так ходить от стены к стене еще много-много часов. Да нет, ходить некогда, уже село дневное солнце. Надо же, привыкла, дневное. И нужно начинать вечернюю жизнь, уроки и рассказы. И вчера в темноте они долго и безуспешно придумывали вместе с Инеком новые кеметские слова. Ведь у них нет вообще таких слов, как 11, 12, 20, 100. И придумывать их на земле было бы просто грешно. Вот Инек и взял это на себя, но математическим словотворчеством он занимался крайне несерьезно. Но никак не располагала к тому обстановка. И Кшися, вознамерившаяся было подвигнуть его на создание азов кеметской арифметики, вдруг поймала себя на том, насколько они оба далеки от всего, что поддается логике, особенно математической. «Срам!» — яростным шепотом возмущалась она. «Ты погрязнешь в серости, ты до седых волос не дойдешь даже до простейших табличных интегралов». «А что такое интеграл?» — спрашивал он, произнося земное слово как заклинание. И она говорила: «Интеграл — это вот что!» И рисовала губами на его груди нежный, плавно льющийся знак. И Инебел задыхался, как умел делать только он один, и она возвращала ему жизнь и дыхание, как научилась делать только она одна. «Нужно взять уголек и нарисовать на стене 1 + 1 = 2. И еще нарисовать интеграл черным угольком на белой скале». Черный уголек и белая скала. Черные глаза и белое лицо. «А-а-а!» — закричала она, обхватывая голову руками. «Не нужно сегодня уроков, старшенькая и вечерненькая», — проговорил кто-то из мальчиков. «Мы спустимся в рощу и наберем тебе стручков и орехов на ужин». Фиалковый вечер, серебряный свет. Далеко-далеко отсюда... Целый день пути по змеиным скользким тропам уже затеплились гирлянды огней, очерчивающие бесчисленные арочки, переходы и лесенки Колизея, так что если подобраться к опушке леса, что лежит между городом и подножием Белых гор, то сквозь вечерний туман этот маленький кусочек земли покажется всего-навсего мерцающей в полумраке радиолярией. А ведь она первая, кто мог бы увидеть Колизей со стороны». Не считая обитателей Рагенды, естественно. Хотя с Рагенды смотрят сверху, а это совсем другая точка зрения. А из Колизея уже смотрят изнутри. Как же она не подумала об этом? Ведь они уже перешли на непосредственную видимость. Значит, они увидят и Небела, они неминуемо узнают его. Еще бы, герой двух последних ритуальных эпопей, дважды не сгоревший в огне. Они помогут ему, если что-нибудь случится и в третий раз. Как они его называли? А, кеметские пиросмани. Они помогут, помогут, помогут ему. Ведь у Обаянцева есть такое право. Право на единоличное решение в экстремальной ситуации. Если они увидят, что с Инебелом беда, Они не допустят, чтобы Обаянцев отсиделся в сторонке. И первым вмешается сам Вэл. Кшися даже удивилась тому, как быстро она успокоилась. Накормила своих человечков-кузнечиков, загнала в пещерку, укрыла, объявила отбой без вечерних сказок. Закуталась в меховое одеяло и села у входа в детскую, положив подбородок на коленки. Темнота наступила мгновенно, как это всегда бывает после захода луны, и бродить по траве уже как-то не тянуло. Сверху, с откоса, сорвался камень. Потом, выразительно чмокая присосками, пополз кто-то крупногабаритный, но не удержался на крутизне, сорвался и сырым комом шмякнулся оземь. «Но не убился, а рассмеялся», — негромко проговорила Кшися. При звуке ее голоса гад пугливо шарахнулся, издал странный звук, отнюдь не напоминающий смех, и скатился в ручей, оставив после себя густой запах парного молока. Белого-белого молока. Кшися стиснула зубы. «Завтра перебираемся на дальнюю стоянку. Приходит и Небел, и начинаем собираться. А как только появляется эта бредущая к нам пара, снимаемся с места. И больше никаких оттяжек. Пора начинать жить по-человечески. Пусть первое время в таких же пещерах, но с посудой. Строим печь, обжигаем горшки, прикармливаем гадов, организуем молочную ферму. Человечкам-кузнечикам нужно много молока и фруктов. Впрочем, фруктовые рощи здесь повсюду». Она невольно прислушалась. Внизу, у подножия белых скал, шумели широколиственные стручковые деревья. Издалека это напоминает шум моря. А может, уйти к морю? Отсюда километров 400. Это непросто. И потом на побережье не наблюдалось ни одного кемитского селения. Какие-нибудь естественные причины или опять воля проклятых богов? Кто-то сказал в Колизее: «Отжившие свое боги и пассивная, неопасная религия». Ага, в самую точку. Мертвецы тоже не опасны, они ничего не могут сделать. Только убить трупным ядом. Ее затрясло, наверное, от ночного холода. Она закуталась поплотнее и прилегла у стеночки. Но стоило ей лечь, как неведомо откуда взялась томительная, нудная боль, которая наполнила собой каждую клеточку, и все тело заныло, застонало, не находя себе места, и, словно оглушенная тупым ударом, Кшися даже не сразу поняла, что это. Не физический недуг, а просто впервые испытанная ею смертная мука того одиночества, когда не хватает не всех остальных людей, а одного единственного человека. «Нет», — сказала она себе, — «так ведь я и до утра не доживу». И вдруг совершенно неожиданно и непостижимо уснула, закутавшись с головой в красно-бурый, непахучий мех. Проснулась она от того, что где-то далеко внизу, за каменной грядой, запрыгал сорвавшийся камешек. И еще один, и шорох. По тропинке подымались. Кшися вскочила, путаясь в меховой накидке, почувствовала, не может бежать навстречу, ноги не держат. Прислонилась лопатками к остывшему за ночь камню и как-то до странности безучастно смотрела, как раздвигается плющ, и чтобы не позволить себе ничего подумать, она начала повторять. Может быть, даже и вслух. «Сейчас выйдет и нек, сейчас выйдет и нек, сейчас». Мелькнул край одежды, и из черного проема неестественно медленно показалась смутная, расплывающаяся фигура. И Небел. И за руку он вывел еще одного и Небела, и следом вынырнул третий, и все они, держась за руки, неуверенно двинулись к ней, и походка у каждого из трех инебелов была разная, и они остановились, и тоненький голосок Апль произнес: «Это Тарек, у него тяжелый горб, и поэтому он очень сильный, а это Тами, и ее глаза различают только день и ночь, и поэтому она слышит все звуки и запахи». Кшися зажмурилась до зеленых кругов в глазах, потом подняла ресницы. В утреннем золотом сиянии перед нею стояли три съежившиеся уродливые фигурки, полиловевшие от холода и усталости. «Да», — сказала она каким-то чужим, неузнаваемым голосом. «Да, конечно. Отогрейтесь немного, и мы начнем собираться. Как только придет Инебел, мы двинемся на другую стоянку». Она смотрела на Апль и ждала, что та скажет. «Да, пора собираться. Инебел идет следом, сейчас будет здесь». но вместо этого услышала. «Не нужно больше ждать, и Небел не придет, никогда». И она вдруг поняла, что знает об этом уже давно. Привычная уже дурнота ринулась из-под сердца во все уголки тела, заполнила тошнотворной чернотой мозг, начала пригибать к земле. «Господи, помереть бы сейчас, так ведь нельзя». «Что же теперь, старшенькая одиноконькая? Что же теперь? Обратно в город?» И так спокойно, словно в город, это вовсе и не на смерть. «Нет. Ну, конечно же, нет. Только погоди немного, я отдышусь, и мы что-нибудь придумаем». А думать ничего и не надо, потому что выход — единственный, и если бы были силы на то, чтобы поднять голову и посмотреть выжелто-розовое утреннее небо, то можно было бы, если не увидеть, то угадать крошечную точечку Рагенды. Только головы не поднять, и в глазах черно. «Апль, ты слышишь меня? Собирайте белые камни, как можно больше белых камней. Нужно выложить две дорожки. Я покажу, как». Вот теперь только добраться до самой середины лужайки и лечь, наконец, в уже нагретую солнцем траву, раскинув руки и прижимаясь всем телом к этой качающейся, бесконечно кружащейся земле. «Наклонись ко мне, Апль. Как же сказать ей? Ведь на кемецком языке нет слова «лететь», и они с Инебелом так и не успели этого слова придумать. «Те, что приле... спустятся сюда. Это мои братья, мои старшие». «Они такие же, как я, с неумелыми руками. Помогите им, Апль. Позаботьтесь о них, человечки, кузнечики».